«Я согласна с директором», — сказала Нарцисса. «Вспомните ваше первое письмо из Хогвартса, молодой человек. Однажды я спросила нашего министра, Дамблдор, он и победитель Темного Лорда, и глава нашего суда, и глава Международного суда, и кавалер ордена Мерлина первой степени. Ах да, обязательно, не забыть обо всем об этом написать в письме. Да, еще напомнить всем, что он великий белый маг. А нафига он все это пишет на конверте? Достаточно же просто написать, директор школы. И знаете что, министр тоже не смог дать ответа на этот вопрос». «Действительно?» – удивленно спросил Флитвик. «Нафига все это писать на конверте? Дамблдор добился всего, чего только возможно», – продолжил Тревор. «Вот он и развлекается, играя вашими жизнями. Ему просто ничего другого не остается. Ну не напиваться же алкоголем и не ширяться же наркотой, в самом деле. Стал бы министром», – предложил Уайт. «Из того, что я слышал, уж там-то дел всегда по горло. Пост министра не дает никакой власти», — сказал Забини. «Нет, власть, конечно, имеется, и немалая, но не абсолютная власть, как, например, в Хогвартсе. Министр обязан подчиняться Визингамоту. Визингамоту, который состоит исключительно из чистокровных семей. Визингамоту, который сгноил его отца в тюрьме и разорил его семью. Но ведь он же возглавлял Визингамот. Возглавлять — не то же самое, что подчиняться, мистер Уайт». «Директор», — бледный Забини встал со своего кресла. «Недавно мы получили информацию, что всем детям чистокровных волшебников грозит смертельная опасность. Вы что-нибудь знаете об этом?» Профессора испуганно переглянулись, и растерянный Гораций спросил: «Вы это о чем, мистер Забини?» «Я не знаю, откуда у вас эта информация, мистер Забини», — сказал хмурый Тревор. «Но вынужден вас поправить. Смертельная угроза нависла не только над детьми чистокровных волшебников. Уничтожение грозит всему нашему миру. И я говорю не только о магическом мире. Я говорю вообще о всем мире. Но я не могу вам сказать многое. На мне непреложный обет». «Сколько у нас времени?» — спросил Забини. Какое-то время Тревор молчал, и все присутствующие в кабинете видели, как директор обдумывает слова, ища лазейку. «Единственное, что я могу сказать, это то, что ни Волан-де-Морт, ни Дамблдор не являются главной угрозой нашего уничтожения. Хотя нет, являются, но лишь косвенно. Их действия существенно приближают нашу гибель, а если они перейдут черту, то тем самым поставят жирный крест на выживании нашего мира. Если они перестанут грызться за власть и оставят нас в покое, то у нас, для спасения мира, будет не более 20 лет. Если они и дальше будут вести себя так же, как во время последней войны, то если нам повезет, волшебники будут уничтожены максимум в ближайшие 5 лет. А вот маглам, которые останутся после нашего уничтожения, я искренне не завидую. Они будут умолять о смерти, и давайте закроем эту тему. Сейчас мы должны решить, как нам подготовить студентов к возвращению Дамблдора в стены Хогвартса». Присутствующих в кабинете уже в очередной раз накрыло тишиной, и они начали изображать собой выброшенных на берег рыб. «Вы это серьезно?» – спросила профессор Стебль. «Вы утверждаете, что этот монстр вернется в Хогвартс? Не просто вернется, но и займет место директора школы. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Наши родители этого не допустят», – прорычал Забини, и, подняв свиток с результатами исследований своей крови, сказал: «Не после этого. Если хотя бы у половины моих сокурсников в крови будет малая часть того, что нашли в моей крови». «Без обид, мистер Забини», — перебил его Тревор, — «но именно ваши родители сделают все возможное, чтобы Дамблдор вернулся на пост директора школы. Но я не понимаю, как, ведь Дамблдора разыскивают за столько преступлений, что если удастся доказать хотя бы десятую часть, то ему грозит поцелуй Дементора. Будь я на месте Дамблдора, первое...» Тревор начал загибать пальцы. «Он дождется возвращения Волан-де-Морта, а потом пообещать министру помощь в борьбе с ним. Без Дамблдора у министерства не будет и шанса в борьбе с Темным Лордом. Так что амнистия Дамблдору обеспечена». «Насчет этого я согласен», — согласился Забини, — «но я знаю нашего министра. Я понимаю, что в большой политике нельзя не запачкаться и на любого можно найти компромат. Но министр Фадж никогда не подпишет подобного указа. Я уверен, что министру будет очень лестно узнать ваше мнение о нем, но есть одно «но». Желая защитить своих детей, амнистию подпишут ваши родители, а точнее Визингамот. И я не смогу их осудить за этот поступок. Дети — это самое дорогое, что есть у родителей. Разумеется, Предварительно ваши родители возьмут с Дамблдора соответствующие клятвы о вашей безопасности. Но Корнелиусу Фаджу известно, каково работать с Дамблдором как никому иному, так как не один год работал с ним. А потому, как только Визингамот подпишет амнистию и потребует от министра утвердить документ своей подписью, то у Фаджи не останется выхода как. «Фадж не подпишет амнистию», — убежденно сказал Забини. «Верно», — согласился Тривор. «Потому, чтобы сохранить свою честь и достоинство, Фадж, в качестве протеста, покинет пост министра магической Англии». «Не хочу никого оскорбить», — сказал Флитвик, — «но я не думаю, что Фадж пойдет на столь радикальный шаг. Люди, вкусившие власть, от нее так просто не отказываются. Поверьте мне, профессор Флитвик, когда я обсуждал с Фаджем возможный вариант развития событий, именно так он и пообещал поступить». Цитирую его слова: «Если Визингамот вместо того, чтобы запихнуть этого паука в Азкабан, где ему самое место, подпишет указ о его амнистии, то не пройдет и 5 минут, как я подпишу документ о своей отставке». Заметьте, возвращение Дамблдору должности директора школы Фаджем даже не рассматривается. «В ваших словах есть резон», — сказал Флитвик, — «но Визингамот должен понимать, что если Дамблдор вернется на пост директора школы, то он вновь пустится во все тяжкие. Максимум, что ему предоставит, это должность одного из профессоров. Скорее всего, место профессора трансфигурации. Дамблдор на это не согласится. Для него это неприемлемо. После возвращения Волан-де-Морта он будет ставить условия перепуганному Визингамоту, а не наоборот. Дамблдор собирается вернуться в школу, чтобы и дальше играть жизнями ваших детей, а не для того, чтобы учить их. Повторяю, да, Визингамот возьмет с него соответствующие клятвы о вашей безопасности. Но клятвы, как известно, можно обойти, а Дамблдор в этом большой мастак. «Тривор», — сказал Флитвик, — «понимаю вас. За границей сложилось о нашем обществе самое нелицеприятное мнение, но уверяю вас, это не так. Мы, то есть я хочу сказать, что наше общество не настолько пало. Мы не простим Дамблдору того, что он сделал с нашими детьми. Я ожидал короткой памяти от кого угодно, но не от лично вас, профессор Флитвик. Мне напомнить вам подробности жизни вашего спасителя Гарри Поттера как в магловском, так и в магическом мире?» Стоило прозвучать первому предложению, как Флитвик был готов разразиться криком, защищая свою страну, и высказать этому иностранцу все, что он о нем теперь думает. Но после второго предложения так и остался стоять с открытым ртом. Какое-то время Флитвика душила правота Тривора, обида за свою страну и собственное бессилие. «Но если все же Визингамот не согласится с предложением Дамблдора?» — спросил профессор Гораций Слизнард. «Тогда Дамблдор начнет шантажировать членов Визингамота. А начнет он, пожалуй, с угрозы их детям. Он не осмелится», — воскликнул Слизнард. «Он превратил Гарри Поттера в смертника», — припечатал Тривор. «Но ведь родители не могут не понимать, что пока их дети в школе, далеко от Дамблдора, то они в безопасности». «Верно. Более того, я предлагаю всем желающим остаться под защитой замка и в летние месяцы. Но как долго гиперактивные подростки смогут просидеть за стенами замка, как в тюрьме? Будучи подростком, мне пришлось несколько лет прожить в осаде нашего родового замка. Поверьте моему опыту, я знаю, о чем говорю. Даже страх перед смертью не удержит их в замке. Но если на каникулах дети будут под защитой родовых домов чистокровных волшебников, первое», — перебил его Тривор, — «защита может быть взломана. Второе, защита — ничто без главы дома, в особенности если глава дома с женой сидят в Азкабане. Я готов поставить все свое состояние против гнутого кнута, что у этого паука достаточно компромата, чтобы засадить в Азкабан, как минимум, половину Визингамота. Третье, маглорожденным и полукровкам некуда идти. Четвертое, если чистокровные семьи окажутся достаточно благородны и приютят в своих домах всех студентов, то как быть с родителями маглорожденных и полукровок? Так что не надейтесь, Дамблдор вернется. Более того, Дамблдор собирается сместить меня с поста директора школы руками Визингамота, и чем дольше я буду удерживать свой пост, тем хуже будет членам Визингамота и их семьям. Если Дамблдор вернется в Хогвартс, то я последую примеру Фаджа и в тот же день подам в отставку», — сказал Флитвик. «Я тоже. И я». Как только последний из профессоров заявил, что присоединяется к общему мнению, Тривор напрягся. Что-то изменилось, а точнее изменилось в нем самом. Как боевой маг, получивший статус мастера дуэльного искусства, он мог предвидеть действия своего соперника во время дуэли. Мастера, во время поединка, бьются в состоянии транса. Это позволяет волшебнику среагировать на действия своего соперника еще до того, как тот начнет творить заклятие. Это и отличает мастеров с большой буквы от остальных дуэлянтов. Но сейчас Тревор не находился в боевом трансе, и он не предчувствовал. Он знал, что присутствующие говорят правду. А еще он знал, что если он сейчас приоткроет некоторые карты, то эти профессора и студенты, которые сейчас сидят за столом, не предадут его и пойдут за ним до конца. Ничто не появляется на пустом месте, хотя бывают и исключения. А потому Тревор, в спешном порядке, начал проверять щиты на своем разуме. Щиты оказались целыми. Но ведь откуда тоже пришла уверенность в порядочности этих волшебников, думал погруженный в свои мысли Тревор. Если мои щиты не повреждены, это не значит, что их не смогли обойти, чтобы я разболтал все, что знаю, до какого демона, воскликнул про себя Тревор. Он буквально почувствовал, как его начало переполнять магическая сила. Это не Хогвартс, определил Тревор. Ему еще восстанавливаться и восстановив. Неожиданно его пронзила страшная догадка, и он тут же посмотрел на свое левое запястье. На руке, помимо наруча, висел простенький браслет с несколькими драгоценными камнями, которые светились мягким светом. Тревор облегченно выдохнул. Драгоценные камни были завязаны магией крови на каждого члена его семьи. Ни одного треснутого, заметно успокоился Тревор, значит, отец и братья живы. Директор, вырвал его голос одного из профессоров из глубин своего подсознания. Тревор вынырнул из своих мыслей и посмотрел на присутствующих. Очевидно, мои эмоции отобразились на моем лице. Недопустимый с моей стороны прокол, дал себе мысленный подзатыльник Тревор. Вопрос в том, что теперь делать, если в моем подсознании только что сработала закладка на болтливость, а переполняющая меня магическая сила наколдована кем-то для того, чтобы я не заметил, что на мое сознание было оказано влияние, нужно будет обсудить это с мастером Кровозубом. А сейчас имеет смысл сказать ту часть правды, которая, попав в не те руки, не принесет вреда. Прям-таки чувствую у себя во рту вкус лимонных долек, скривился Тревор. Директор Тревор, сказал Флитвик, вас такое лицо, словно вы разочарованы в нашем решении. Да, я разочарован в вас, профессора. Новых профессоров на ваше место поставить не проблема, и все они будут делать то, что им скажет Дамблдор. Вы единственные, кто стоит между Дамблдором и тем беспределом, который он обрушит на ваших студентов. Но что мы можем сделать? В отчаянии спросила Стебель. Тревор мысленно вытер со своего лба пот и похлопал себя по плечу. На самом деле очень и очень многое, утешил ее директор. Начнем по порядку. Мы знаем, что Дамблдор рвется обратно к власти над школой и к своим игрушкам. Чем дольше он будет скучать без своих развлечений над студентами, тем решительнее он будет действовать. Скука – это весьма страшный для него враг. Следовательно, он не будет считаться с последствиями, а жизнь Гарри Поттера показала, что у него нет никаких моральных ограничений. Все ради всеобщего блага. Таков его девиз, который оправдывает любые его действия в его же собственных глазах. Что вы предлагаете? Если я решу остаться в замке, то мне придется выкинуть из замка волшебников, которых пришлет Министерство магии для моего ареста. Повод найдут. В крайнем случае, высосут из пальца. Потом меня объявят новым темным лордом, его сторонником, ну или страшным некромантом. Как меня назовут, несущественно, но меня попытаются убить. Вынужден признать, сказал Флитвик, вас действительно попытаются убить. А чтобы выжить, вам придется убивать в ответ. А ведь среди этих волшебников будут и родители моих студентов, сказал Тревор, и профессора вздрогнули. Вопрос в том, сколько студентов впоследствии будут смотреть на меня как на убийцу одного из их родителей. Вы не ответили на вопрос, как нам быть, когда Дамблдор подойдет к той черте, когда я буду вынужден убивать волшебников, я покину школу, но оставлю за собой связь с замком. Это не позволит Дамблдору вернуть власть над школой и студентами в том объеме, к которому он привык. Но ведь связи между вами и Хогвартсом нет. В ближайшее время лорд Поттер решит эту проблему. Так что к тому моменту, как Дамблдор вернет себе пост директора школы, он потеряет тут всю ту власть, которую он имел раньше. Власти у него будет не более, чем вы сами ему дадите, и директором он будет исключительно на словах. Но разве это возможно? Я имею в виду восстановить поврежденный источник к тому моменту, как Дамблдор вернется в Хогвартс. Вы даже не представляете, каковы возможности лорда Поттера. Если это кому-то и по плечу, то только ему. Но что если Дамблдор что-то сотворит с алтарем после вашего ухода? А ведь, как выяснилось, он может. Лорд Поттер обезопасит алтарь и магический источник. Мы должны быть в этом уверены. Уперся Флитвик, и все профессора кивнули головами. Мы должны своими глазами увидеть и убедиться в том, что алтарь и источник в полной безопасности. Я поговорю с лордом Поттером и передам вашу просьбу. Но личность лорда Поттера для вас останется в тайне. Он не желает, чтобы за ним бегали толпы страждущих. Ну, это приемлемо, согласился Флитвик. Но ведь Дамблдор не успокоится, а любую защиту можно взломать. Было бы время. Именно это нам и нужно. Время. Вне всяких сомнений Дамблдор не успокоится. Более того, я подозреваю, что он будет взламывать защиту чуть ли не круглосуточно. Но у нас найдется, чем его удивить. Вот почему я отправил профессора МакГонагалл, профессора Снейпа и Хагрида за границу. Ну, Снейпа понятно, сказал Флитвик, но профессора МакГонагалл. Тут заговорил Годрик Гриффиндор. Профессор МакГонагалл каждый вечер дает отчет Дамблдору о событиях в жизни школы. Как? Изумилась профессор Стебель. Вы уверены? Хоть я и портрет, но я основатель своего факультета. Еще при жизни я позаботился, чтобы после смерти мой портрет был в курсе всего, что происходит с моими студентами, в том числе и у декана моего факультета. Для связи она использует сквозное зеркало. Но как она может? Продолжала возмущаться профессор Стебель. После того, что Дамблдор сделал с жизнью Гарри. Ладно, Снейп, на нем рабская клятва, но Минерва. А учитывая то, что Хагрид совершенно не умеет хранить секреты, эта троица там, а вы здесь, сказал Тревор. Но вернемся к нашему плану по защите студентов. Пока Дамблдор будет взламывать защиту, установленную над алтарем школы, он будет занят, и не будет мешать нам спасать студентов, а вместе с ними и наш мир. А чтобы увеличить безопасность наших студентов, мы сделаем следующее. Тревор осмотрел присутствующих, и на его лице вылезла улыбка людоеда. Дамы и господа, что вы знаете о слабительном? Ослабительном? Удивился профессор Слизнард. Да, профессор, ослабительном. Как вы поняли из темы нашего сегодняшнего собрания, Дамблдор подливал нашим студентам зелья, которые воздействуют на разум. Чары и амулеты, которыми пользуются наши студенты из факультета Слизерина, ищут в первую очередь след ментальной магии, а также ауру смерти. Студентам нужен жесткий урок, который покажет, что в магическом мире живут отнюдь не розовые пони, которые кушают радугу и какают бабочками. Вот поэтому я и попросил Гарри Поттера приготовить слабительное, но такое, чтобы его нельзя было определить ни чарами, ни амулетами. Нечто, довольно старое, о чем уже все забыли. С картины раздалось похрюкивание, и все волшебники посмотрели на спину леди Пуффендуй. «Извините, что стою к вам спиной», – прохрюкала волшебница, вздрагивая плечами, «просто я стараюсь скрыть свой смех». «Это объясняет интерес Гарри Поттера к экспериментам», – пропела волшебница, своего предка. «Вы», – прошипела бордовая леди Рейвенкла, – «вы, потомок земноводного и навозного жука». «Это из-за вас, директор Тревор всплыла». Тут волшебница запнулась. «Всплыло что?» – растерялся Тревор. «Я вам позже объясню», – всхлипнула дрожащая спина леди Пуффендуй. Равина сузила глаза и закатала рукава своей мантии. Вынув волшебную палочку, она кинув через плечо, «Прошу прощения, мне надо выполоть один сорняк», – прыгнула за границу рамы. Через мгновение она появилась на портрете леди Пуффендуй. «Где?» – Равина растерянно осмотрела пустую картину. «Я это», – буркнул Салазар, – «ну, это, в общем, мне срочно надо». С этими словами великий зельевар поспешно покинул свой портрет. «Да что здесь происходит?» – изумился Тревор. «Ничего», – сказал пунцовый от сдерживаемого смеха лорд Гриффиндор. «Ну, абсолютно ничего. Я это, тоже пойду, посмотрю, куда это они отправились». «Куда?» – крикнула Равина в пустой портрет Годрика. «Да может объяснить мне кто-нибудь, что здесь происходит?» – воскликнул Тревор. «Ну?» – протянул Забини. «Мистер Забини!» – пропела Равина. «У вас есть дети?» – от тона вопроса у всех представителей мужского пола зашевелись волосы даже там, где их уже давно нет. Не дождавшись ответа, Равина вновь спросила. «А хотите, чтобы были?» Весьма громкий звук от проглоченной слюны был ей ответом. «Я рада, что мы поняли друг друга», пропела волшебница. Какое-то время Тревор с профессорами смотрели то на пунцовую от ярости леди Рейвенкла, то на Забини. «Ладно», — сдался Тревор, — «скоро завтрак. У меня в принципе все готово для сегодняшнего отрезвления наших студентов и разбивания розовых очков, что они носят. Не стоит с этим тянуть, а потому, вот что мы сделаем, сестры, Гаарии. Драко проснулся от незнакомого голоса, а незнакомых голосов здесь просто физически быть не может. Для любопытных проблема была даже не в том, что новый директор школы наложил запрет на посещение легендарной тайной комнаты посторонними, а в одной маленькой полувилле. Хотя, какая она к дементорам полувилла? Бешеный темперамент этой малявки оказался настолько велик, что перед ней отступили не только колдомедики Святого Мунга, но и союз трех директоров и министра магии Корнелиуса Фаджа. Уже неделю эта пигалица сверлит наследника древнего и благородного дома Малфоев своим взглядом, при этом от лица ангелочка остается мало что человеческого. Похоже, что слухи о том, что полувил не бывает, правдивы. Все они чистокровные, если, конечно, так можно выразиться. Во всяком случае, детей мужского рода у этих магических созданий ни разу не рождалось. Гарри, Гермиона, просыпайтесь. Нужно поговорить. Тут Драко понял, что голос ему не снится, и он, соизволив открыть глаза, и удивленно уставился на призрака. Но этого призрака он еще не видел. Перед ним стояла девушка возрастом около 15 лет. Определенно, она не была призраком студента. Во всяком случае, единственный призрак школьницы щеголяет в школьной мантии в закрытом туалете для девочек. К какому периоду времени относится призрак данной особы, также не представляло возможности, так как гостья была закутана в блестящую мантию, отливающую серебром. Но не это насторожило Драко. Его отец рассказывал, что, находясь рядом с темным лордом, все ощущали, как от него исходят волны силы и магической мощи. Нечто похожее Драко ощутил от Поттеров на балу, а теперь и от неизвестного призрака. Вместе с тем у него было стойкое ощущение, что он находится в склепе, заставленном саркофагами древних магов. А ведь он находится в круге отрицания. Магии извне сюда нет доступа. Отсюда вопрос, какого Василиска тут происходит? Драко хмыкнул, тем самым привлекая внимание призрака. Дамочка, не знаю, кто ты, но вот сейчас придет одна маленькая фурия, и под конец своего недолгого существования ты узнаешь, что размер и возраст – это не всегда показатель как магических сил, так и мстительности. Да неужели? Усмехнулся на его речь призрак. Вот так вот прям придет сюда твоя фурия, возьмет и выставит меня. Ну, во-первых, она не моя фурия, но уж поверь мне, эта бестия может, если не все, то многое. Уже неделю от Поттеров не отходит, даже домовиков к ним не подпускает. Должно быть, ты говоришь о Габриэль? Призрак заглянула в щель между ширмами, которые отгораживали постель Поттеров от остального зала, и задумчиво пробормотала. Что, даже горшки под ними сама меняет? Ага, эта малявка убедила всех, что, если Гарри и Гермиона узнают, что кто-то посторонний, в общем, они будут не в восторге от такой заботы, пародировал ее голос Драко. Нет, колдомедики, конечно, попытались объяснить этой малявке, что это для них обыденная ситуация, и в этом нет ничего страшного или стыдного. Вот тут-то эта Мегера и припечатала всех. Скажите об этом Гарри, когда он узнает, что его Гермионе посторонний снял трусы. И, в общем, я даже уверена, что вы успеете сказать об этом Гарри, пока он будет в шоке от того, что кто-то посторонний снял с его жены трусики. А потом, я полюбуюсь на руины Хогвартса. Этот может, раздался довольный голос от входа в зал. Драко посмотрел и увидел еще одну гостью, но на этот раз живую, а именно студентку с факультета заучек. Эй, возмутился блондин, здесь не проходной двор. Минуту. Да я тебя знаю. Да, точно. Ты это, соседка этих предателей крови, как тебя там? Полумна Лавгуд, как тебя там? Усмехнулась девушка. Да, измельчали аристократы, измельчали. По мере того, как девушка подходила к постели, Драко ощутил новую волну силы. Да и со студенткой было что-то не так. Лишь когда девушка подошла к нему вплотную с ехидной улыбкой на лице, Драко догадался, что в ней изменилось. Еще при первой встрече он обратил внимание на ее слегка выпуклые голубые глаза. Именно про таких говорят, что они не от мира сего, или, попросту говоря, блаженные. И именно сейчас вместо голубых глаз на мир смотрели глаза насыщенно фиолетового цвета. Луна Лавгуд посмотрела на призрака и спросила: «Ну, скоро еще?» Призрак девушки взмахнул рукой, и ширмы разъехались в стороны. Драко не удержался и ущипнул себя за руку, чтобы убедиться, что не спит. Осмотрев спящих подростков, призрак девушки озабоченно пробормотал: «Они слишком сильно выложились». Тем временем Драко сидел с отвисшей челюстью и пытался собрать разбегающиеся мысли в кучу. Призраки не могут колдовать. Некоторые из них могут воздействовать на предметы, это да. Но колдовать? Никогда. Да кто вы такие? Спросил Драко. Мне нельзя находиться в этом теле долго. Не глядя на Драко проговорила Лавгуд. Дитя, чье тело я занимаю, талантлива и сильна, но не до такой степени. Во всяком случае пока. Ты ведь знаешь, как наше присутствие влияет на смертных. Да, да, да, сварливо пробормотал призрак. Ты, конечно, права, Гея, но что ты предлагаешь? Я же не могу облить их обоих холодной водой. Гарри унаследовал от своего далекого прапрадеда слишком многое. Такой же характер, что, признаться, начинает меня сильно волновать. А ведь Гарри уже сейчас значительно сильнее Дэвида. Помнишь его реакцию, когда я утром облила его холодной водой? А теперь представь, сколько непроизвольных мертвецов может поднять в округе этот. Да знаю я, учитывая его нынешние силы, подымутся не столько безмозглые зомби, сколько личи, возможно даже высшие с гончими на поводке. Но и ты пойми, в общем, твой праправнук, тебе и кости в руки. Драко растерянно смотрел то на одну гостью, то на другую, понимая, что здесь что-то не то. «Да кто вы такие?» — вновь повторил он свой вопрос. «Что вам нужно от...» «Цыц!» — шикнул недовольный призрак, и Драко почувствовал, что у него онемел язык. «Есть одна идея!» — несколько секунд что-то обдумывая, призрак девушки пробормотала. «Ох и обидится же он! Но ты права, времени мало!» Картинно откашлившись, призрак закричал не своим голосом, от которого у Драко разом заболели все зубы. «Ну вставай, неблагодарный мальчишка! Сколько можно спать? Быстро приготовь бекон с яичницей, да гляди, чтобы ничего не пригорело». «Да, тетя Петунья», — раздался голос Гарри, — «уже иду». Драко увидел, как из-под одеяла выползает Гарри Поттер и ужаснулся. Контраст между тем, каким Поттер был на балу, и тем, что он видел перед собой, был ужасающим. Череп, обтянутый кожей. Сверху, вместо волос, что-то вроде черной щетки, для мытья туалета, и затуманенный взгляд зеленых глаз с нездоровым блеском. От мускулатуры, которая весьма отчетливо проступала сквозь мантию, не осталось и следа. Глубоко впалый живот и сильно выпирающие ребра. Вслед за Поттером выползла, а по-другому это назвать было нельзя, в общем, выползло нечто. Гермиона Поттер, леди Слизерин. Во время бала она не просто обошла всех первых красавиц Хогвартса, она оставила их всех далеко позади, откашливаться от пыли. Но не теперь. Тот же череп, обтянутый кожей, и черные круги под глазами. Спутанные волосы и дальше по списку. Если бы Драко не знал, кто перед ним сидит, но ни за что не поверил, что это Поттеры. Драко даже не знал, с чем можно было сравнить этих двоих. Ожившие инферналы или домовые эльфы после длительной голодовки. Скорее домовые эльфы, превращенные в инферналов. Отчего-то это сравнение не принесло Драко удовлетворения. Тем более, что явно обеспокоенный призрак выразил вслух его собственные мысли. «Гарри, Гермиона, вы просто ужасно выглядите». Гарри надел очки, и какое-то время пытался понять, где он находится. Вот он сфокусировал свой взгляд на призраке, и на его лице отобразилось узнавание. Какое-то время он осмысливал происходящее. Вот на его лице проявилось понимание, затем на лице всплыла улыбка, которая медленно переросла в волчий оскал. И наконец-то он выдал: бабушка. Брови призрака поползли высоко вверх. Бабушка, изумился призрак. Призрак вопросительно посмотрела на пунцовую луну Лавгуд. Вот студентка подняла ладонь, призывая к тишине. Вот она деревянной походкой подходит к одной из колонн. Вот она повернулась к ним спиной и облокотилась рукой о колонну. Затем она запрокинула голову к потолку, и всех присутствующих оглушил дикий хохот. От силы хохота, смешанной с волнами силы, дрожали стены, а с потолка посыпалась пыль. Вот взмах призрачной руки, и перед призраком девушки появляется огромное зеркало в золотой раме, украшенное черепами, с драгоценными камнями, вместо зубов и глаз. Мгновение, и перед ошарашенным Драко призрак приобретает весьма материальную плотность. Теперь вместо призрака стояла весьма живая девушка, которая придирчиво рассматривает отражение своего лица. «Да!» — прокричала смеющаяся студентка, не в силах остановиться. Вот девушка оторвалась от своего отражения и, прищурив глаза, посмотрела на Гарри. «Издеваешься?» «Да!» — неистовствовала довольная студентка. «Домой дорогой!» «Да!» «Это было бесподобно!» «А ты боялась, что он спонтанно мертвецов в округе поднимет?» «Ты бы видела себя со стороны!» «Как сказал пес, восторженно глядя на Бабаб!» «Ты просто неописуема!» «Но где же судьба?» «Она пропустила лучшие моменты моего мира!» «Никогда ничего не пропускаю!» Раздался холодный голос. В зал вошла волшебница, которую Драко не сразу узнал. Профессор прорицания Сивилла Трелани, без своих кошмарных очков, Драко отметил, что без уродующих ее линз профессор выглядит совершенно иначе. Тем более, что вместо цыганских обносок профессор надела парадную мантию да еще и причесалась. Но больше всего его беспокоило то, что отщекнутый. Тут воображение Драко нарисовало наклоняющие к нему директора Тривора, который вопросительно смотрит на него, то есть, тут же мысленно поправил себя Драко. От уважаемого профессора также несло силой. «Признаю, сестра, что Гея права, ты была просто неопису». Пунцовая девушка протянула руки и сжала что-то явно невидимое. Мгновение и девушка выхватила из пустоты косу. Зал тут же наполнился могильным холодом и смех тут же оборвался. Драко видел, как профессор Трела немедленно подняла ладони в защитном жесте и сказала: «Тише, Хель, тише, мы просто пошутили». «Ага», сказала девушка, поглаживая косу. «Вот сейчас как за сандалю шутку, вот сейчас как». «Но согласись», сказала профессор, «что у мальчика были причины. Твоя шутка была злой, а учитывая, что он все самое лучшее унаследовал от твоего Дэвида и самое худшее от тебя». «Это да», задумчиво сказала хозяйка косы, смотря на Гарри. «Что, вновь подал голос Гарри. «Бабушка», торопливо заговорил Гарри, «не хочу тебя обидеть, но учитывая, что ты, как бы, Хель, чего, называй меня Хель, и никаких Кали, мои индийские последователи никак не могут принять, что мне не нужны человеческие жертвоприношения». «Хель, может, ты все же ответишь, зачем тебе эти фанатики?» — спросила Гея. «Что бы было? Кроме того, вот какое зеркало они для меня сделали». Смерть вновь придирчиво посмотрела на свое отражение. «Вы, собственно, кто?» — спросила Гермиона у остальных гостей. «Как я понимаю, вы не те, за кого себя выдаете». «Судьба», — представилась профессор Трелани. «Гея», — ответила Лавгуд. «Гея», — переспросила Гермиона. «В смысле богиня Земли?» «Верно, дитя. Точнее, отражение ее души». «Как, в смысле, для чего?» «Они их аватары», — ответила смерть. «Наша сила губительна для смертных. Вы помните, что вы чувствовали, когда в нашу последнюю встречу мы пришли к вам, так сказать, во плоти?» Гарри и Гермиона синхронно вздрогнули. «Вот-вот, все хорошо в меру. Знаете ли, аватары позволяют снизить влияние нашей силы на окружающих. Также они служат проводниками нашей воли. Хотя и здесь у нас ограничения. Мы можем пользоваться их телами только очень короткое время, так как сильно влияем на сознание своих подопечных. При длительном воздействии наша сила сводит их с ума». «То есть», — задохнулась от возмущения Гермиона, — «эта девочка сейчас из-за вас сходит с ума? Бы сказала, что у них меняется восприятие мира, отчего вы все считаете их блаженными. Но это происходит, если я долго буду находиться в ее теле», — сказала Гея. «Но при коротком контакте она получает больше пользы, чем вреда. Я не просто автоматически лечу ее физическое тело, но и поправляю ее ауру. Да и ее магическое ядро существенно увеличится, не говоря уже о других дарах. Мы умеем быть благодарными за службу нам. Каково самой девочке терпеть то, что она вынуждена делить свое тело с посторонним?» «Никак», — ответила Гея. «Сейчас ее тут нет». «То есть как? Не торопись с выводами, дитя. Тем более в вопросах, в которых ты ничего не смыслишь. Повторяю, я, Гея, дитя, душа мира. Вы все вышли из меня и ко мне же вернетесь. Во всяком случае, большинство из вас. Хоть во мне и слились множество душ, они не потеряли своей индивидуальности. Это одна из услуг, которая попросила для себя мой нынешний аватар. Ее мама погибла в результате несчастного случая много лет назад. На то время, пока я пользуюсь телом моего аватара, для удобства я отправила ее душу туда, где живет душа ее матери. Сейчас Луна общается со своей матерью и делится с ней своими новостями. Скажи мне, Гарри, хотел бы ты увидеть улыбку своей матери? Хотел бы получить возможность обнять ее и ощутить ее ответные объятия? Хотел бы ты оказаться на месте моего аватара? Бы все отдал ради того, чтобы хотя бы минуту провести со своей матерью, не задумываясь, ответил Гарри. Хотя нет, — Гарри посмотрел на Гермиону. «Не все», — ответила на твой вопрос, дитя. «Простите», — сказала Гермиона. Гея кивнула головой и сказала: «Ты похожа на свою маму». «К вопросу о смерти», — сказал Гарри, и с этими словами он накинул мантию, прикрывая свой скелет, и подошел к Драко. «Как ты себя чувствуешь, Драко?» Присутствующие увидели, как на лице блондина сквозь страх полыхнуло возмущение. «Восклицательный знак», — сказала смерть. «Это я его». «Все можешь говорить». «Да вроде ничего», — сказал шокированный Драко, понимая, какие сущности собрались возле его постели, но скучно до ужаса. «Ну это понятно», — сказал Гарри и наложил несколько диагностирующих заклятий. Удовлетворенно кивнув головой, Гарри посмотрел на смерть и спросил: «Какими судьбами, бабушка?» Смерть выдохнула воздух сквозь стиснутые зубы и прошипела. В глаз Гия хмыкнула. «Ты бы, Гарри, не нарывался, а то ведь возьмет и выпарит тебя, так сказать, на правах бабушки». Видя, что, судя по задумчивому виду, смерть стала серьезно обдумывать данную идею, Гарри поспешил перевести разговор на другую тему. «Давайте оставим мое воспитание на потом, тем более, что для ваших аватаров, ну вы меня поняли, позже поговорим», — пообещала ему смерть и посмотрела на Драка. «Начнем с тебя». От взгляда смерти, бледный от ужаса, Драка поспешил отползти на самый край постели. «Эй!» — возмутился Гарри и закрыл Драка собой. «Ты хоть знаешь, сколько мы с Гермионой сил угробили, чтобы спасти его? Тут и знать нечего». Смерть приоткрыла его мантию и, посмотрев на выпирающие ребра, разочарованно покачала головой. «Так все видно. Учиться тебе еще и учиться». «Да не собираюсь я приглашать его на свидание», — усмехнулась смерть. «Его время еще не пришло». «Пока что», — сказала судьба. «Пришла с миром», — продолжила смерть. «Тут ко мне на днях Грим прибегал. Он тут неделю назад, не разобравшись в ситуации, чуть Драка на свидание со мной не отправил. А когда разобрался, в общем, Гарри, он просил передать тебе свою благодарность. Кстати, за то, что ты очистил родовую магию Блэков от проклятий, он просил тебя навестить его. Есть у него к тебе некое предложение. Ну это вы сами между собой утрясете. Теперь то, что касается Драка». С этими словами смерть вынула из-под своей мантии волчий клык на цепочке и кинула его на постель. «Считай, что это извинение от Грима. Это его клык». «Что?» — Драка с ужасом смотрел на подарок. «Это клык Грима. Капни на него своей крови. Это привяжет его к тебе. И вот еще что». Смерть подошла к парализованному от ужаса студенту и прикоснулась к его виску. От вспышки боли Драка едва не потерял сознание. «Теперь ты знаешь все его возможности и свойства. И помни, воспользоваться артефактом и призвать Грима без оплаты ему ты сможешь лишь раз. Слышишь, только раз. Даже получив оплату, Грим редко отпускает призывавшего его волшебника живым. Не тот у него характер. Так, а теперь выметайся отсюда. Нам предстоит тяжелый разговор с этими двумя, а времени мало». Драко проткнул заколкой для галстука свой палец и капнул несколько капель крови на клык Грима. Лишь убедившись, что кровь полностью впиталась и ощутив связь со столь страшным артефактом, Драко аккуратно надел его на шею и поспешил на выход. Уже выходя из зала, он услышал слова, которые заставили его замедлить свой шаг и спрятаться на выходе за углом. «Ну что же, Гарри и Гермиона», — сказала судьба, мельком глянув в сторону выхода. «Вы все еще хотите спасти этот прогнивший мир?» «Без обид, Гея». «Да чего уж там», — сверкнула фиолетовыми глазами студентка. «Мы в курсе вашего плана по спасению этого мира», — продолжила судьба. «Нужно отдать должное, мы бы посмеялись над ним от души, если бы не гибель Геи. Нет, мои родные, план хорош, но проблема в том, что вы не в курсе того, какова на самом деле величина выгребной ямы, в которую человечество загнало свой мир».